Мы плавно скользнули вниз, к деревьям, и оказались на открытом пространстве размером с футбольное поле. Это был парк, или скорее огромный сад с аккуратными, рассеянными тут и там клумбами цветов и трав. Я не узнавал ни одного растения. Среди клумб тянулись извилистые, широкие, поросшие травой тропинки. Мне даже показалось, что я ощущаю траву под ногами. Разумник, так и есть. Ты чувствуешь ее точно так же, как видишь, физически, хотя сейчас у тебя нет материального тела. Я обернулся. Позади возвышалась сияющая фигура разумника. Прямо к нам быстро шли 4 человека. На вид их рост составлял около 1,5 метров. У всех 4 был разный цвет волос и кожи. Волосы были примерно одинаковой длины и опускались чуть ниже ушей. Судя по лицам и телам, они были здоровыми и сильными 30-летними людьми, атлетически сложенными, хотя и без чрезмерно развитых мышц. Среди встречающих было 2 мужчин и 2 женщины. Я понял это без труда, так как одежды они не носили. Разумник, одежды им не нужна? А как же они сохраняют тепло и защищают тело от погодных изменений? Разумник, у каждого есть индивидуальная система защиты. Я не вижу никаких приспособлений. Разумник, как говорится, все у них в голове. Подозреваю, что вам уже доводилось здесь бывать. Разумник, да, в определенном смысле. 4 встречающих приблизились и остановились перед нами с радостными улыбками. Их тела были прекрасными, в чудесном состоянии. Я задумался о том, каким станет общение, не помешает ли языковой барьер. Интересно, а они вообще видят нас? Один из мужчин сделал шаг вперед и кивнул. «Да, мы тебя видим, Роберт. С общением проблем не будет. Воспользуемся английским, окей?» «Окей». Вот что меня поразило. Это слово казалось каким-то неуместным. Откуда они знают разговорный английский язык, который возникнет только в будущем? «Не беспокойся. Мы нашли это слово в твоем разуме». Только теперь я заметил, что его губы остаются неподвижными. В глазах мужчины мелькнули веселые искорки. Мы оба рассмеялись мысленно. Я понял, что нашел нового друга, который умеет читать мысли. Возможно, самые мелкие подробности всех моих чувств и мыслей. Итак, вся наша беседа была мысленной, можно сказать, обменом мыслей. «Очень красивое место», — начал я. «Да и погода приятная. Каждый день после обеда мы устраиваем небольшую грозу, чтобы освежить листву, дать воду растениям». «С молниями?» «Да, но мы управляем их силой и сами указываем, куда они ударят. Электрические разряды очень важны для всей углеродной жизни». «А ветер? Ветром вы тоже управляете?» «Хочешь, чтобы он подул сильнее?» «Нет, не обязательно. Сейчас вполне хорошо». «Теперь ты пытаешься понять, чем мы питаемся?» Он широко улыбнулся. «Да, вы выглядите сытыми и здоровыми». «Здоровыми?» «Ну, никаких болезней, царапин и так далее». «Ты словно пришел из другого мира. Неужели вам настолько сложно следить за своим телом?» «Собственно, в этом и заключается наша основная трудность». «Печально. В нашей истории сохранились сведения о том, что такая проблема возникала давно, много тысячелетий назад. Неужели тут нет никаких паразитов и вирусов? Никто не гибнет, не получает травм? Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, Роберт. Паразиты и вирусы есть, но мы с ними мирно сосуществуем. Нет никаких конфликтов. Что касается гибели, в общем, с нами уже давно не случается того, что ты называешь смертью. Меня переполнили мысли и вопросы. Один из них тут же вырвался на поверхность. Выходит, вы должны как-то контролировать воспроизводство. Да, разумеется. Что касается неявной части процесса, несмотря на контроль, мы по-прежнему наслаждаемся ритуалом. Но дети... У нас много детей. Хочешь их увидеть? Конечно. Сейчас позову. В голове у меня зазвучали посвистывания, похожие на пение птиц, мелодичные, почти музыкальные. Из-за деревьев появились звери, большие и малые. Все они поспешили к четверым встречающим, и те принялись гладить животных. Одни из зверей напоминали кошек, другие — пресмыкающихся, нечто вроде небольших крокодилов и крупных змей. Были там обезьяноподобные и еще какие-то похожие на оленей, но с длинными гривами и хвостами. Из кроны деревьев вынырнул рой огромных пчел, которые радостно петляли и вились позади наших хозяев. В вышине над нами кружила пара огромных ярко-зеленых птиц. Крошечная синяя пичуга опустилась на плечо моего нового друга и чирикнула ему на ухо. Он посмотрел на меня. «Вот и наши дети!» «Мне бы тоже хотелось с такой легкостью подзывать к себе животных». «Запомни звуки. Поупражнявшись, ты научишься это делать». «Неужели такое повсюду на земле? Я имею в виду животные и...» «Только здесь, в долине. Остальные пространства очень напоминают то, о чем ты читал в книгах по истории. Ты ведь знаешь, что такое пищевая цепочка». «Знаю. Итак, животные гибнут?» «Да, таков естественный порядок вещей. Умирают и эти животные, наши дети. В природе царит равновесие, и мы не хотим его нарушать». «Но что вы едите? Растительную пищу?» «Что мы едим? Я просто покажу». Мой друг обернулся к одной из женщин. Та подошла к клумбе и набрала горсть почвы, которая казалась мне обычной черной землей. Она сжала ладонь и застыла неподвижно. Я внезапно понял, что сейчас произойдет.